На следующий день я поймал парусника, но велел Уайлдеру выпустить его обратно в море. Это было в субботу, так что Крису звонить не пришлось. Я позвонил Корл. Теперь это уже становилось привычным делом. Когда ее поток сплетен на секунду приостановился, я спросил: «Тебе бы хотелось жить во Флориде, мой ангел?» «Бог с тобой, милый, о чем ты говоришь?» «Просто мне пришло в голову, что когда-нибудь мы смогли бы с тобой сюда приехать. Конечно, не в ближайшие годы, но об этом стоит подумать. Здесь живут с размахом, и можно действительно заколотить большие деньги. Я как раз зондирую тут почву для одной сделки, которая могла бы принести мне 250 000 000. Представь себе, мой ангел, какая горка норковых шубок!» «Боже ты мой, Хэрис, можно подумать, что я выхожу за тебя ради норки, но насчет переезда во Флориду об этом я еще подумала бы. Страшно оставить всех наших друзей и знакомых, которые здесь у нас есть». «Ну что же, сегодня у нее стало одним дорогим другом больше, чем было вчера. Сегодня утром Мэриан Форсайт должна была приехать в Томастон». Не успел я повесить трубку, как телефон зазвонил снова. Это был Фицпатрик. Наконец-то. «Ну как, мистер Чепмен, богатый улов?» «Неплохой», — ответил я. «Поймал сегодня 6-фунтового парусника». «Отлично, очень рад за вас. Вам надо заглянуть в наши края как-нибудь в январе и половить возле Палм-Бич, когда они собираются в стаи. Великолепная ловля». Я улыбнулся. Фицпатрик относился к категории солидных людей. Вероятно, он ни разу в жизни не выходил в море на рыбную ловлю. Однако перед тем, как позвонить мне, наверняка поговорил с каким-нибудь рыболовом. «Но я перейду прямо к делу. Из-за этого я вам, собственно, и звоню», — продолжал он непринужденно. «Сегодня ко мне заехал владелец того участка у шоссе, и мы с ним немного побеседовали. Так вот, владелец не сказал ничего прямо, но у меня сложилось впечатление, что он готов выслушать ваши предложения». «Хм», — произнес я глубокомысленно. «Чтобы провернуть такую сделку, потребуется уйма денег. Какую суду, вы говорили, дают сейчас под эту землю?» «Один из банков в Майами имеет на нее накладную на сумму 150 000. Но я вам почти гарантирую, что если бы вы захотели переоформить заклад на себя, вы могли бы получить 200 000. «А он просит 375. «Так точно. Но, как я уже говорил, вы всегда можете предложить в ответ свою цену». «Давайте сделаем так», — предложил я. «Завтра я возвращаюсь в Майами на несколько дней, и там я все обдумаю». «Отлично. А где вы остановитесь, мистер Чепмен?» «В отеле Клайв». Следующий день мы провели в море без особого успеха и вскоре после полудня вернулись на берег. В начале третьего я выписался из мотеля и поехал в Майами. Клайв представлял собой большой комфортабельный отель на бульваре Бискейн, очень удобно расположенный для любых загородных мероприятий. Портье позвонил в гараж и вызвал человека, который должен был отвезти мою машину. А я прошел вслед за посыльным к стойке, и там вместе с забронированным номером меня ожидало специальное авиаписьмо из фирмы Уэбстер энд Эдкок. Я вскрыл конверт и увидел чек на $25 000. Но это были лишь первые капли той воды, которая должна прорвать плотину. После того, как меня зарегистрировали, я подошел к окошечку кассира и разменял еще 3 чека из моей путевой чековой книжки. Экономить их не было никакого смысла. К тому же мне нужно было много денег, чтобы довести до конца начатое. Мы поднялись в номер. Это был один из дорогих номеров с видом на прибрежный парк и залив. Когда посыльный ушел, я заказал разговор с Корел Блейн. Я всегда испытывал беспокойство, пока это висело надо мной. Вместе с тем пора уже было сделать ей первый намек. «Вот я и в Майами, ангел», — сказал я. «В отеле Клайв, если тебе вдруг понадобится мой адрес в ближайшие несколько дней». Сегодня она была игрива, как котенок. «Надеюсь, ты хорошо себя вел?» «Конечно», — ответил я. «Фактически я работаю. Помнишь о той сделке с Фицпатриком относительно земельного участка?» «Милый, ведь предполагается, что ты на отдыхе». «Я никогда не отдыхаю, если есть возможность сделать деньги. Ты же это знаешь, дорогая». «Да, между прочим, сегодня я видел на улице Мэрин Форсайт. Ты знала, что она в Майами?» «Не может этого быть. Ты не мог ее видеть?» «Послушай, дорогой, она же тут, в Томастоне. Неужели ты не помнишь, что я тебе говорила?» «Конечно, помню. Ты сказала, что она сообщила Билл, что приедет в субботу. Но я мог бы поклясться, что это была она. Проехала мимо меня в машине». В ее тоне появился холодок. «Может, ты просто скучаешь по ней, Хэрис? Или думаешь о ней?» «Брось, Корл, пора бы и поумнеть. О ней я могу сказать только одно. Я ей не верю. А ты убеждена, что она в Томастоне?» «Конечно, дорогой. Я сама ее видела сегодня утром». «Ну так будь начеку. Она, наверное, поносит меня почем зря. О, Господи, чего же она хочет?» «Ведь я предлагал ей жалование за полгода вперед». «Милый», — отозвалась она устало, — «ты поступил с ней более чем честно. Только не понимаю, неужели мы должны разговаривать о миссис Форсайт?» «Конечно же нет, дорогая, прости меня. Должно быть, я обознался и принял за миссис Форсайт очень похожую на нее женщину. Давай лучше поговорим о будущем, миссис Чепмен». Когда мы кончили, я вынул из бумажника визитную карточку Фицпатрика и позвонил ему домой. «Это Чепмен», — сказал я, — «помните?» «Разумеется, мистер Чепмен, как поживаете?» «Просто прекрасно. Надеюсь, что вы кое в чем мне поможете. Хочу открыть счет в местном банке. Может быть, порекомендуете, в каком лучше? У вас, я думаю, есть связи». «Разумеется, Первый национальный банк». «Спросите мистера Дейкина. Он заместитель главного кассира и мой лучший друг. Я позвоню ему завтра, как только они откроются». «Миллион раз спасибо. Ну а как вы подумали еще раз о том земельном участке, о котором мы говорили?» «В общем, да», — ответил я. «Вернувшись сегодня с моря, я даже проехал в ту сторону». «Вы сейчас в отеле «Клайв»?» «Да». «Я бы с радостью приехал обговорить это с вами еще раз, разумеется, если вы не заняты». «Нет, не занят», — ответил я. «Сегодня вечером я свободен. Правда, могу быть в ресторане, но тогда оставлю дежурному записку». «Прекрасно», — воскликнул он. «Буду у вас минут через 45». В ресторане царил полумрак, как раз то, что мне и было нужно. Фицпатрик принадлежал именно к той категории людей, которых позднее непременно будут спрашивать. Во всяком случае, он относится к категории самых проницательных. С ним я не могу полагаться на случайность. В прошлый раз на мне были темные очки, и только встретившись с ним впервые в его конторе, я снял их буквально на несколько минут. Здесь он тоже не сможет рассмотреть меня в подробностях, а это наша последняя встреча. Я занял столик на двоих у самой стены и как раз покончил с супом, когда он появился. Я встал, и мы пожали друг другу руки. «Забыл спросить вас, будете ли вы обедать?» «Нет, спасибо, я уже пообедал». «Ну, от выпивки, думаю, не откажетесь». Я подозвал официанта. Фицпатрик заказал виски с водой. Когда официант вернулся с заказом, я попросил: «Будьте добры забрать этот нож и принести мне другой. Этот, кажется, не очень чистый». «Хорошо, сэр». Несколько минут мы обсуждали общее положение с земельной собственностью. Официант принес мне второе, заказанный мной ростбиф. «Но мясо полито соусом». «Как вам будет угодно, сэр». Официант удалился. «Не понимаю, почему они так портят мясо», — пожаловался я Фицпатрику. «Этот проклятый жир ничего не дает, кроме расстройства желудка». «Вполне вас понимаю», — откликнулся он с готовностью. Едва мы вернулись к нашей теме, как официант принес новую порцию ростбифа. Я посмотрел на поданное блюдо, потом на официанта и покачал головой. «Очевидно, мы совершенно не понимаем друг друга. Не хочу создавать международный прецедент, но я отлично помню, что предупредил вас, чтобы мясо было хорошо прожарено». «Да, сэр. Теперь у него внутри все кипело, но тем не менее он снова унес ростбиф. Я повернулся к Фицпатрику. «Извините меня за придирчивость, но, ей-богу, за такие цены мы все-таки должны получать то, что заказываем». Он улыбнулся. «Ничего, если бы все люди относились к этому так же, как вы, то наше обслуживание стало бы намного лучше». «Хитрая штучка этот Фицпатрик». Я кое-как пообедал, заказал себе кофе, а Фицпатрику еще порцию виски. Пока мы ждали заказ, я вынул из кармана один из флакончиков Чепмена, вытряхнул на ладонь таблетку и, проглотив ее, запил водой. Я не имел ни малейшего представления, что это за таблетка, но надеялся, что она не причинит мне вреда. Потом вставил сигарету в мундштук и прикурил от бутановой зажигалки. «Фицпатрик», — подумал я, — «сможет дать им весьма приличное описание Чепмена». Принесли напитки. «Ну ладно, перейдем к делу», — предложил я. «Хочу поставить свои условия относительно того земельного участка, и поэтому не будем терять время. $325 000, что вы на это скажете?» Фицпатрик закурил сигарету. «Конечно, с этической точки зрения я не мог бы ничего сказать, даже имея свое собственное мнение. Мы представляем права продавца, и единственная цена, о которой мы можем говорить, это его цена. Но, скажем так, я уже давно работаю в этой области и ни разу еще не видел, чтобы предложение покупателя принесло кому-либо ущерб». «Окей», — произнес я, — «значит, договорились». «Конечно, я сейчас на отдыхе, и все, что имею при себе, это дорожная чековая книжка. Я не могу выдать вам чек на мой банк в Томастоне, но в пятницу я созвонился со своим маклером в Новом Орлеане и велел ему выслать мне деньги. Вот они пришли. Я вынул конверт фирмы Webster & Adcock и бросил его на стол. Как только утром открою счет в здешнем банке, выдам вам чек на $5000, чтобы подкрепить мое предложение. Не могли бы вы прислать за ним кого-нибудь из своих людей в отель завтра утром?» «Конечно, мы были бы только рады». «Отлично. Передайте владельцу, если он действительно заинтересован в сделке, чтобы он уведомил меня. Лучше всего завтра, потому что если он примет мое предложение, мне придется поднять $175 000 наличными, чтобы оформить сделку. А такая сумма вряд ли найдется у кого-нибудь на счету в банке. С другой стороны, я не хочу прерывать свой отпуск и ехать домой, чтобы достать эту сумму. Но, к счастью, могу ликвидировать кое-какие акции на моем счету у Уэбстера энд Эдкока. Это можно сделать по телефону. Конечно, продажа акций займет немного времени, несколько дней. Но все равно едва ли найдется более простой способ решить наше дело». Он кивнул. «Это было бы прекрасно во всех отношениях». Я поднялся. «В таком случае, окей. Можете прислать кого-нибудь за чеком завтра утром, примерно в 10:30. Я оставлю его у администратора. И позвоните мне, как только получите ответ владельца». Я поднялся к себе в номер. Вся эта машинная возня с куплей и продажей порядком меня раздражала, да вдобавок ко всему лишила нас $5000. Но все это было необходимо проделать, чтобы создать правдоподобную картину. Я мысленно пробежал намеченный нами план. Все шло по расписанию и вполне успешно, так что теперь пора приниматься и за девочек. Я взял такси и сказал водителю, что оказался в городе один и хотел бы посмотреть ночную жизнь. Он и не нашел ничего лучшего, как отвезти меня в дешевый ночной клуб. Я выпил там немного, а потом покинул заведение уже на другом такси. Новый водитель имел более богатое воображение, а может, был просто менее щепетилен. Он расспросил о моих вкусах, и я откровенно сообщил ему, что именно предпочитаю. После этого он отвез меня в мой отель, и я назвал ему номер моей комнаты. Около 10:30 в дверь номера постучались.